Доктор Исаак Коллер телеграммой известил меня о своем прибытии. Он должен совершить посадку послезавтра в 22 часа 15 минут рейсом из Сингапура. Тогда я застрелю его, а потом застрелю себя. Поэтому у меня останется всего две ночи, чтобы довести свой отчет до конца. Телеграмма Коллера застала меня врасплох, потому что, должно быть, я уже не верил в его возвращение. Признаюсь честно, я пьян. Я был в Хёке. Последнее время я регулярно бываю в Хёке. За одним из длинных деревянных столов, рядом с такими же пьяными. Живу на средства Гизеллы и других барышень, которые после смерти маркиза перебрались к нам не из Невшателя, а из Женевы и Берна, тогда как многие из наших, в свою очередь, перебрались в Женеву и Берн. Происходит множество служебных перемещений, которые лично меня никак не касаются, потому что официально я не имею права ничем заниматься, а неофициально мне и нечем заниматься, кроме как ждать, когда наступит послезавтра. 22 часа 15 минут. Место Лаки занял Нольди Орхидейный. Он вроде бы уроженец Салатурна, карьеру сделал во Франкфурте. Весь из себя такой изысканный. Его барышни все теперь ходят с орхидеями, а полиция рвет и мечет. Ведь нельзя же запретить ношение орхидей. Некая дама-юрист из Базеля, которая около часу ночи в районе Бельвью шла по улице с орхидеей на блузке, она возвращалась с теледискуссии об избирательном праве для женщин, была задержана. Документов у нее при себе не оказалось. Скандал разразился страшный. Полиция и начальник полиции, последний из-за неуклюжего официального опровержения, выставили себя на всеобщее посмешище. Нольди Орхидейный получил неограниченную власть. Завел себе адвоката Вихерта, одного из весьма почтенных наших адвокатов, который из чисто социальных соображений намерен выступить в защиту этих дам, ибо они, коль на то пошло, исправно платят налоги. Он даже поднял вопрос о создании салонов массажа. Лично мне Нольди Орхидейный дал понять, что я со своим образом жизни не приемлем более в их деле. Что, однако, он не допустит моего окончательного падения, это его долг перед покойным Лакки, что он уже побеседовал со своим персоналом, собственные слова Нольди, и что мне дозволено дальнейшее пребывание в Хёке. Комендант с тех пор тоже ни разу не докучал мне своим вниманием. Судя по всему, никого уже не интересует, как погибли Лаки и маркиз. Да и нераскрытые убийства Дафны преданы забвению. Таким образом, меня хоть и не содержат, но все-таки поддерживают. Если в Хёке гости просят у меня адресочки, которые я даю, не требуя оплаты, после чего гости, по большей части господа в летах, платят за мое виски. Это выглядит вполне благородно, ну и естественно. Вот чем я могу обосновать свое подпитие: скверный почерк и торопливость, ибо, признаюсь честно, получив телеграмму Коллера, я для начала ударился в запой. Потом кое-как вернулся к себе на Шпигельгассе. А вот теперь, 20 часов спустя, сижу за своим письменным столом. По счастью, у меня при себе оказалась бутылка Джонни Уоркера. К моему, я бы сказал, великому удивлению. Хотя, нет, теперь я припоминаю зубного врача из Туна, который отыскал меня в Хёке, и которого я в Монако познакомил с Гизеллой. Да, получается, что я пришел не из Хёка, как помнится, утверждал ранее, а из Монако. Поспешность, которая необходима при моих записях, не дает мне ни перечитать написанное, ни замалчивать те либо иные обстоятельства. Итак, свой бутылек я честно заработал. На Гизеллу зубной врач не произвел впечатления. Напротив, он внушил ей ужас. За вдовой Клико, это была вторая бутылка, он вынул изо рта свои челюсти, сперва верхнюю, потом нижнюю, обе собственного изготовления возле зуба мудрости, что слева наверху он продемонстрировал нам свои инициалы «ЦВ». Потом он взял челюсти в руку, постучал ими и попробовал укусить ими Гизеллу в грудь. У Хиндельмана за соседним столиком слезы от смеха закапали на живот, особенно когда дантист уронил челюсти, которые упали под стол, и не только под наш, но и под стол Хиндельмана, а тот сидел с Мэрилин, новенькая из Ольтона, откуда, кстати, и сам Нольди Орхидейный, хотя нет, он из Солотурна, или все-таки из Ольтона. После чего дантист полез на четвереньках за своими челюстями, которые мало того, что никто не желал поднимать, но даже наоборот все заталкивали башмаками под соседний стол. Наконец Гизелла все-таки сменила гнев на милость. А мы так долго смеялись, что уже стемнело. И я получил свою бутылку Джонни. А дурацкое ржание Хиндельмана разозлило меня, потому что в процессе колера он оказался никудышним представителем обвинения. Это был процесс. Я не оговорился. Не пересмотр, а рассмотрение. Все предполагали, что Штюсси Лойпин ведет к делу пересмотру, но он поразил всех, подав апелляцию в департамент юстиции. Доктор Исаак Колер ни разу не делал признаний, что застрелил германиста, профессора Адольфа Винтера, в ресторане «Театральный». Одних свидетельских показаний недостаточно, если сам преступник оспаривает факт преступления. В конце концов, свидетели могут изблуждаться. По этой причине дело Колера подлежит не юрисдикции кантонального суда, а суду присяжных. И, следовательно, надо предпринять все допустимое с точки зрения правосудия и закона, дабы аннулировать старый приговор и передать дело Колера суду присяжных, как и положено. Это апелляция Штюсси Лойпина, вызвавшая судорожное перетряхивание актов и протоколов, каковое перетряхивание, к великому ужасу главы нашей юстиции Мозеса Шпрюнглина, подтвердило отсутствие признания со стороны обвиняемого, ибо за признание были ошибочно приняты философские выверты Колера, имело результатом, что глава нашей юстиции досрочно спроводил на пенсию председательствовавшего тогда судью кантонального суда Гегерленера, а четырем членам судейской коллегии, равно как и государственному прокурору Унеллеру, вынес порицание. Дело же Колера передал суду присяжных. С точки зрения юридической акции несколько поспешная. Яростная атака Унеллера ни к чему не привела. Протест, внесенный в федеральный суд, был с такой же, можно сказать, сенсационной быстротой отвергнут. Явление поистине уникальное для властей. Из-за вечной перегрузки работающих обычно со скоростью улитки, словом, новый процесс состоялся уже в апреле 1957 года. Унеллер не сдавался. Он хотел и здесь выступить в качестве обвинителя, но Штюсси Лойпин отвел его кандидатуру как лица пристрастного. Унеллер сражался, как лев, и уступил лишь, когда прослышал, что Штюсси Лойпин намерен привлечь Линхарда в качестве свидетеля. А со Штюсси Лойпином не совладал бы и Фойзер. Причем я только сейчас похватился, что до сих пор ничего не рассказал о самом процессе, не рассказал, к примеру, о неприглядной роли, которую сыграл на нем комендант, показав, что не видел своими глазами, как стрелял Колер, а просто предположил это. Словом, Штюсси Лойпин ухитрился нажать на все клавиши сразу. Спору нет, он был великолепен. Приглашенные Штюсси Лойпином свидетели до такой степени противоречили один другому, что присяжные временами с трудом подавляли смех, а публика просто визжала от восторга. То обстоятельство, что револьвер так и не был найден, Штюсси Лойпин разыграл словно по нотам. Если прежними судьями оно было оставлено без внимания, иными словами, оставлено без внимания отсутствие состава преступления... Это уже само по себе является вполне уважительной причиной, чтобы оправдать Колера за недостатком улик. Постепенно Штюсс и Лойпин стал направлять подозрения на Бенно. И к моменту убийства Бенно тоже находился в театральном. И как-никак он чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета и вдобавок владелец коллекции оружия, которую, если верить Линхарду, намерен продать из-за финансовых затруднений. Тут по залу прошел шепоток. Далее Штюсс и Лойпин позволил себе кое-какие намеки относительно размолвки между доктором Бенно и профессором Винтером, из-за чего возникла необходимость допросить Бенно. Все с нетерпением ожидали допроса, но Бенно не явился в суд.